Доброй ночи всем, кто нас слышит. Мы сегодня хотели с вами поговорить на непопулярную в эфире Радио России тему о популярном массовом кино. Один из самых популярных фильмов последнего времени и в международном прокате, и в отечественном, это фильм, который в нашем прокате переводится как «Начало». В действительности, сам по себе перевод, он весьма симптоматичен, поскольку слово «Inception», так называется фильм по-английски, я бы перевел каким угодно способом, но не этим. Если это название и имеет отношение к началу, то к началу как к началу книги, например, введению или вступлению в какой-то текст или в какие-то события. В строгом смысле этого слова смысл посвящен внедрению. Внедрению в мозг другого человека идей, которые нужны в данном случае промышленным шпионам. Этакое развитие промышленного шпионажа внутри сновидений. Автор фильма и режиссер, и автор сценария, Кристофер Нолан, один из известнейших режиссеров сегодняшнего кинематографа, как мне кажется, тоже пытается внедрить в наше сознание некую идею или предупредить нас о чем-то. Фильм посмотрело множество народу, а я сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже хотел поговорить о главной идее фильма. За хитросплетением событий, с помощью которых так внимательно отвлекает нас режиссер от этой идеи. Может быть, что-то скрывается, ведь невозможно поставить фильм или написать сценарий, если не держать в голове, в авторской голове, я имею в виду, вот эту самую главную идею, которой автор фильма всегда хочет внедрить в сознание зрителя. И зрителю эта идея должна оказаться близкой по той простой причине, что иначе фильм не будет популярным, несмотря ни на какие спецэффекты и уловки. И поэтому, наверное, стоит внимательно смотреть на популярное кино по той простой причине, что это кино популярно среди наших детей и внуков. Это кино, которое смотрят. Значит, оно каким-то образом точно отражает состояние современной человеческой души. Для тех, кто смотрел фильм, о чем он, собственно говоря? Какова его главная идея? Что пытается нам сообщить Нолан вместе со всеми своими героями? Вот, собственно, главный вопрос сегодняшней программы, который мы обсуждаем по телефону 495-956-1514, постоянному телефону Радио России, и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон наших прямых эфиров. Ну и несколько слов о музыке. К сожалению, пока саундтрек к фильму «Начало», который замечательный композитор Генрих Циммерман сделал, недоступен. Во всяком случае, мы не смогли его найти, и поэтому мы решили построить сегодня свое кино. Так как фильм крутится вокруг сновидений и воспоминаний, и в воспоминаниях в сновидении. И один из главных его мотивов, это мотив глубоко ностальгический на самом деле, то мы решили сделать сегодня свое маленькое музыкальное кино, использовать в качестве подложки музыку другого композитора и, конечно, ставить песни, которых нет в фильме, но которые, как я надеюсь, вызовут у многих наших зрителей чувство ностальгии. Thank you. he come, grooving up slowly. He got juju eyeball, he won't hold it folder. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He got Georgian football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. He got walrus gun, but he got on a sideboard. He won spinal cracker. He got feet down below his knee. Hold you in the armchair, you can feel his disease. Come together right now over me. Итак, буквально несколько слов о сюжете начала. Сюжет предполагает, что где-то в недалеком будущем существует особый вид промышленного шпионажа. Это кража секретов непосредственно из сновидений, ну, например, крупных бизнесменов. Это производится с помощью некого устройства, которое получило название в виде аббревиатуры PASIF. Компания Warner Bros. Даже сделала такой вирусный сайт с псевдорекламой этого оборудования. Переводится это дело как портативное автоматическое устройство внутривенного ввода сомнацина, некой жидкости, с помощью которой разные люди могут обмениваться с нами. Ну, сами понимаете, жидкости такой не существует. В процессе кражи секретов выясняется, что на самом деле человек, у которого команда Коба, Доминика Коба, которого играет Леонардо Ди Каприо, нужна для того, чтобы не украсть идею, а внедрить ее в мозг наследника крупной энергетической компании. Та идея, которая должна быть внедрена, это идея того, что бизнес отца нужно разрушить. За это Доминик Коб должен от своего могущественного заказчика получить прощение и вернуться на родину в США по той простой причине, что там на родине его подозревают в убийстве жены, которая, как в действительности мы знаем из сюжета, на самом деле покончила с собой. Но произошло это не случайно. Произошло это потому, что во сне время течет медленнее, гораздо медленнее, чем в реальности. И там во сне коп и его жена Мол построили свой мир, в котором прожили 50 лет. И в этом мире, в мире сновидения, они состарились. Для того, чтобы стать молодыми, они во сне совершают самоубийство и оказываются действительно молодыми в реальности. Но реальность тяготит, Мол, и она выпрыгивает из окна, заканчивает жизнь в реальности уже самоубийством, в котором подозревают ее мужа. Ну и, в общем, все заканчивается тем, что с очень большими сложностями, строя трехуровневое, даже, по-моему, в результате получилось четырехуровневое внедрение в сон, коп добивается результата и возвращается на родину к детям. Ну, если быть очень кратким, поскольку 2 часа 40 минут идет фильм, это, в общем-то, все. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Про главные идеи фильма вы хотели сказать? Да, я хотел сказать, что я вижу 2 основные мысли, которые, возможно, хотел автор донести. Первое, это ну, то, о чем там, собственно, говорится с самого начала. Не сам, ну, практически, да, сначала. О том, что вот, все, что мы впускаем в свою голову, грубо говоря, вот то, что там называется идеи, они, поселяясь в голове, начинают со временем жить своей жизнью, как бы, если мы их не контролируем. И постепенно, возможно, происходит то, что мы перестаем уже замечать, мы теряем самих себя за этими идеями. То есть мы уже начинаем жить идеями, а не жить ну, какой-то своей жизнью. И эти идеи часто подменяют саму жизнь, то есть становятся вот этой иллюзией реальности, в которой живут главные герои. Там очень символично окончание, когда в конце непонятно, собственно, вышел он из сна или все это... Весь сюжет – это вообще какой-то еще один сон, в котором они все находятся в конечном итоге. И вторая идея, которая непосредственно из этого следует, как мне кажется, это ну, идея, которая вообще в творчестве Нолана прослеживается во многих фильмах, и в «Престиже», и был у него фильм такой «Мементо». Идея вот как раз иллюзорности существования, но иллюзорности не как в «Матрице», что там мир иллюзорен сам по себе, а то, что мы в реальном мире живем как бы в иллюзии, то есть иллюзия в нашей голове. Мы создаем или как-то вот так получается, что вся наша жизнь иллюзорной становится опять-таки, возможно, из-за вот этих самых идей, которые либо нам навязываются современностью, либо мы сами себе придумываем, так или иначе. Как-то так. Спасибо большое, Денис. Да, все это, конечно, непросто. Однако, вот что я думал, пока смотрел фильм. Ну, во-первых, сама идея внедрения, она, ну, как бы оказывается в результате натянутой. Дело в том, что сын миллиардера Фишера, которому внедряют эту идею, собственно говоря, к этому внедрению готов, потому что отношения с отцом у него изначально плохие, отец жестокий, скупой на эмоции человек, который, в общем, как бы никогда не демонстрировал любви к своему сыну, и посему как бы все это внедрение кажется на самом деле естественной логикой, продолжением естественной логики отношений отца и сына. А вообще весь боевик, на который мы обращаем внимание, он крутится вокруг вот этого многоуровневого внедрения идеи. Но главная мысль, она вне всякого сомнения, как в любом рассказе, помните, еще Штирлиц говорил, что для того, чтобы что человек запоминает в речи то, с чего начинается эта речь, и то, чем она заканчивается. Очень часто, очень редко не помнит середину. Вот в начале и конце фильма Леонардо Ди Каприо коп произносит упорно одно и то же. Он говорит: «Нет ничего более заразного, чем идеи». идея начинает множиться, она захватывает мозг, и человек не знает, никогда не знает, его ли это идея. И это, несомненно, одна из главных мыслей фильма. Но не единственная, потому что есть и вторая главная мысль. Это, собственно говоря, без всяких сновидений, хорошо знакомые нам отношения Коба и Мол. Поскольку Мол умирает, а Коб непрерывно продолжает ощущать ее присутствие в своих снах, мечтах и воспоминаниях. Для него она жива и действует как самостоятельная проекция. Это так в фильме называются образы, которые созданы подсознанием сновидца и вытесняют, все время вытесняют чужие идеи, работают как лейкоциты. Сама по себе вообще конструкция сновидческих моментов в фильме чрезвычайно продумана профессионально. Впрочем, не буду говорить сам. Вот что сказала наша постоянная слушательница Катя Сафонова по поводу этого фильма. Екатерина, город Москва. Я с интересом посмотрела фильм, но никаких откликов в душе он не вызвал. Я примерно с 93-го года практикую осознанные сновидения, которые отличаются от простого сна тем, что они управляемые и более реалистичные. Поэтому о том предмете, о котором идет рассказ в фильме, я вроде бы имею представление. Но при просмотре фильма меня не покидало ощущение двоечника. Многие вещи, о которых там говорится, я не поняла, они мне показались сложными. Непременно необходима чистота помыслов, а сила луча зависит от силы светлых чувств. И это самое главное. И этого я не вижу на экране. Такое впечатление, что в контексте фильма это не прописано. Хотя в фильме и показываются светлые чувства главного героя, любовь к жене и детям. Но самые светлые отблески чувств поглощаются бизнесом, шпионажем, оружием, стрельбой и кровью. Эти ужасы вышли на первый план. Поэтому мне показалось, что фильм получился не о сновидениях, а скорее о наркотических состояниях. Хотя я мало что знаю о видениях наркомана. Но в фильме явно прослеживаются черты игровой наркомании, а точнее игровой зависимости. Во-первых, во многих компьютерных играх нужно пройти лабиринты. Как построить виртуальный сновидческий лабиринт в фильме очень хорошо и подробно показано. Во-вторых, во многих компьютерных играх сюжет построен на уничтожении противника, его убийстве. Тоже проделывают и герои в своих виртуальных путешествиях. Погоне и стрельбе посвящена значительная часть фильма. Но хочу отметить, что фильм раскрывает и некоторые сновидческие секреты, которые, на мой взгляд, в фильме очень интересно демонстрируются. Во-первых, человек может не только моделировать другую реальность, но он может помещать, осознанно или нет, в эту реальность свое второе «я». Это второе «я» может испытывать те же чувства – разочарования, радости или грусти. Но самое удивительное, второе «я» может испытывать телесные ощущения, например, чувство физической боли. В фильме продемонстрирован принцип матрешки. Главные герои создают трехуровневый сон. Сначала они уходят своим вторым «я» на первый уровень. Там, засыпая, они, наверное, уже своим третьим «я» уходят на другой уровень сна. Главная интрига заключена в том, что нужно успеть во время просыпания собрать воедино все свои вторые, третьи, четвертые «я». Не сделав этого, существует угроза застревания. Действительно, у сновидящих, которые умеют телепортировать свое второе «я», есть такая угроза – улететь далеко и не прилететь обратно в тело. Но это бывает крайне редко. Другие ключевые интриги фильма я не буду разбирать. Думаю, это сделают другие. Подводя итог, скажу, что фильм вызвал интерес, но особых чувств, светлых или не очень, после просмотра не было. Спасибо. Ну, вообще-то, конечно, фильм по форме-то сделан как боевик. Откуда взяться у нашего зрителя светлым чувством? Однако этот момент удивительно интересен. Судя по некоторым откликам у нас на форуме, а я забыл сказать и не напомнил, что мы теперь постоянно работаем вместе с форумом программы «Серебряные нити» в сети интернет. Форум этот расположен по адресу www.serebnity.ru. Его можно найти в любом поисковике, набрав словосочетание «Серебряные нити». Он, как правило, выпадает первым. И вы входите на форум, там входите на сайт, есть кнопка «Наш форум», входите на форум, можно открывать темы форума и там оставлять свои сообщения. Но на первой странице есть мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в который вы можете тоже посылать свои сообщения и мнение о фильме, разумеется, тоже. Так вот, мы как будто отторгаем этот фильм из-за его боевиковости, из-за хитросплетений сюжета. И при этом сам Нолан в своем авторском замысле как будто показывает существование пятого уровня сна. Мы следим за сюжетом, за вот этим вот, на мой взгляд, псевдовнедрением мысли, которая и так существовала в отпрыске богатого родителя, а нам тем временем аккуратно подкладывают еще одну идею. По той простой причине, что как бы наше внимание отвлечено, занято чем-то другим, вот этим самым сюжетом боевика, борьбой с проекциями, постоянным появлением красавицы Мол, неожиданным в этих, в разных уровнях сна. И тем не менее, фильм чем-то напоминает прививку или лекарство, за что я очень благодарен Кристоферу Нолану, поскольку в действительности он упорно на протяжении 2,5 часов фильма «Экшн» говорит об опасности, собственно, не идеи вообще, а только одной идеи, из-за которой погибла Мол. Это простая идея, этот мир нереален. И вот если вы сейчас немножко задумаетесь, то вы поймете, что эта простая идея на самом деле является главной причиной самоубийств, особенно среди молодежи. Действительно, главной причиной существования кино, компьютерных игр, да и наркотиков тоже. Этот мир нереален. Значит, необходимо найти реальность, перейти в какой-то мир, в котором человек будет счастлив. Мол, собственно, хочет только одного. Она хочет забрать мужа с собой и вернуться в сновидение, в котором она прожила 50 лет и которое она считает реальным миром. Если вы подумаете, то поймете, что задача всей современной культуры от рок-концерта до радиоспектакля – создание некой иной реальности, в которую зритель, как в сон, все время хочет вернуться. Причем Нолан не подсовывает нам эту идею. Он проводит прививку. Он предупреждает. И делает это так ловко на пятом уровне сна, что никто не замечает этого, засматриваясь на боевик. Вот, собственно, наверное, некий род искусства. Увлечь массового зрителя сюжетом и напомнить ему о смертельной опасности этой простой идеи, которой живет современная молодежь. Этот мир нереален. Маленькая музыкальная пауза. She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big times in the USA. And if he could only you're making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak and uneasy. Honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. И действительно, фильм раскрывает довольно много секретов. И такие понятия, как, скажем, архитектор сна, в фильме это такой специалист, создающий иллюзорное пространство для чужого сна, то есть создающий территорию общего сновидения, на которой будет происходить событие. Этим же термином пользуется несколько крупных современных психотерапевтов, специалистов по сну. И более того, речь идет об архитектурных пространствах, и очень многие наблюдения о сновидении говорят о том, что сны каждого человека, независимо от того, что они очень разные, происходят в чрезвычайно сложных, но тем не менее определенных и замкнутых пространствах, которые можно описать, ну, скажем так, архитектурными терминами. Это все не означает, что можно проникнуть в чужой сон, разве что случайно. Помните, такие эпизоды истории были даже в русской литературе. Поэтому вся история про сны в фильме – начало. В общем, кажется, знаете, такой фантастической примочкой, чтобы отвлечь наше внимание от абсолютно реальных вещей и опасностей. Вот есть у меня одна пациентка. Я попробую рассказать ее историю, чтобы вы поняли, о чем речь. Она, в общем, эта история банальна, является до определенной степени пародией на историю Молл и Коба. Она много лет прожила с женатым мужчиной, который еще и ее начальник на работе, пребывая в полной уверенности, что он разведется и на ней женится. Когда выяснилось, что это не так, она стала испытывать огромное количество всевозможных страхов, фобий в клиническом смысле этого слова. И боялась она, знаете чего, именно моментов проникновения, инцепшн. Боялась она смертельно и своей способности проникнуть в другого, как-то задеть его, повредить его, и всяких предметов, которые могли проникнуть в нее, например, шприцов. Некое грубое чужое чувство, в котором она была уверена, вокруг которого строился ее личный мир, вдруг рухнуло. Нет, не с ее стороны, со стороны мужчины, конечно. И страхи вдруг обозначили мысль, которую упорно произносит Мол, и про которую, про эту мысль Коп считает, что он внедрил ее ей в сознание. Вот эту самую мысль: этот мир нереален. Ведь от мира можно отгородиться не только с нами или кино. Можно отгородиться и страхами. Эти страхи можно создать и придумать вместо своей уверенности в себе. В сущности, это ведь произошло с Мол. Она покинула сновидение и в этой реальности вдруг почувствовала, что здесь она и правда будет стареть. И не сможет вернуться, и не может испытывать стопроцентную уверенность в муже, потому что в этом мире они живут уже не вдвоем, в отличие от того мира, в который они построили себе во сне. И она хочет любой ценой туда вернуться. Она использует для этого сновидения. А моя пациентка — страхи, которые в сущности представляют из себя вариант того же сновидения. Страхи делают ее больной, и она оказывается во сне, в котором нуждается в помощи, а стало быть, и во внимании, и в принятии решений того мужчины, который ее любит. Есть ли разница между неврозом или сновидением? И в том и другом все время присутствует эта предательская главная идея. Этот мир нереален. Нужен другой. Только никто не знает, какой же этот другой мир. Однако хочет, чтобы этот другой мир состоялся. Если хотите, эту же тему можно очень легко понять или обсудить с точки зрения нашей последней темы прямого эфира – обид. Ведь тот факт, что счастье, успех, покой, благополучная старость в этом мире труднодостижимы. Ведь с этим фактом столкнулась Мол. А с каким еще? И вызывает огромное количество обид, которые мы не можем, собственно, как-то передать или обобщить. Мы их называем обидами на жизнь вообще. Тут все складывается почему-то не так, как мне снилось, и не так, как мне казалось в детстве. Значит, этот мир нереален. Раз он нереален, я могу не участвовать в том, чтобы как-то попытаться его изменить. Или что-то в него внести. Ну как можно что-то внести в нереальность? Я должен не вносить, а просто сбежать. Этот же мир нереален. И тогда я проснусь в некотором реальном мире. Идея бессмысленная, потому что наяву в сознании человек не очень верит в существование того самого реального мира. В отличие Вот, мол, которая в этом мире нереальности, мире сна, действительно прожила 50 лет со своим мужем. Есть одна очень больная и совершенно потрясающая деталь. Коп пытается ее прогнать из снов и остановить ее самоубийство напоминанием о детях. У них двое маленьких детей. Однако это не получается, потому что там во сне у Мол и дети совершенно другие. И она говорит: нет, что ты, наши настоящие дети там. Эти дети иллюзия, это неправильные дети. Они, наверное, делают неправильный мед. Мои настоящие, подлинные дети, они где-то там во сне. А дети с их трудностями, проблемами и всеми естественными потребностями и надобностями организма, это совсем не те дети, которые снились многим нашим молодым матерям. На них, на этих надо тратить труд, время, силы. В школе они учиться не хотят. В мечтах, во сне все абсолютно по-другому. Поэтому и так опасна эта идея о том, что этот мир нереален. И ничего, кроме борьбы за красоту и справедливость в этом мире, всему этому противопоставить нельзя. Давайте поговорим в понедельник ближайший на одну давным-давно обсуждавшуюся нами тему. Давайте поговорим о том, умеем ли мы проигрывать и как научиться проигрывать. Самое главное, как научить этому наших детей. И нужно ли этому учить. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Oh, Be